Тыквоголовый совсем спятил, — говорили они хохоча. — Разве можно море переименовать? Тогда уж заодно пусть он переименует и небо. Новое название моря было нелепо, потому что каждый видел море синее, а он его называет черным. Сначала люди, жившие на побережье, в шутку, смеясь над тыквоголовым, повторяли: «Ну как там черное море, не посинело, не пора ли выходить рыбачить?» Люди смеялись, шутили, и до того дошутились, что сами привыкли и уже всерьез стали называть море черным. На этом основаны многие победы глупости. Царь Феодорий был очень доволен, что новое название моря принято народом. «Переименовать море, — говорил он, — еще не удавалось ни одному царю. На такое способен был только бог Посейдон, и то в древнегреческие времена». А между тем, с другой стороны моря, там, где была Византия, его продолжали называть Понтом Эвксинским, то есть гостелюбивым морем. Византия восприняла новое название моря как удар по своему престижу и затаила гнев на царя Феодория Прекрасного. Но он этого не понял, и, как принято было среди абхазских царей, воспитывал своего сына при дворе византийского императора. А слава Джамхуха, сына оленя, росла и росла, и это отравляло жизнь тыквоголового. Он искал способа, как бы опозорить сына оленя, и, наконец, вот что придумал. Он созвал придворных и сказал: «Народ считает сына оленя мудрым и праведником, но может ли считаться мудрецом человек, который, просыпаясь каждое утро, по своей дикой оленьей привычке начинает жевать жвачку? Мы об этом узнали от нашей возлюбленной царицы, которая ушла от него не только потому, что любила меня, но и потому, что не сумела отучить его от этой привычки. Разошлите гонцов по всей Абхазии, и пусть люди знают, чем занимается лжемудрец, просыпаясь по утрам». Все гонцы, кроме главного гонца, разошлись по всей Абхазии. Главным гонцом в это время был Скороход. Его привлекла ко двору золотоголовая Гунда. Скороход, прекрасно зная, что Джамхух никакой жвачки не жует по утрам, и, любя Джамхуха, не мог распространять такую ложь, но и правду говорить не осмеливался. Поэтому он притворился, что Жорнов на его правой ноге натер ему щиколотку, и он не может покинуть дворец. Разосланные по всем городам и селам Абхазии гонцы рассказывали народу, что Джамхух, сын оленя, просыпаясь по утрам, жует жвачку. Но народ спокойно отнесся к этому известию. «Да врет она все», — говорили они, выслушав гонцов. «Тоже еще царица, мы же помним, как она взятки брала помидорами». Другие, выслушав гонцов, говорили: «Мы знаем, что у мудрецов бывают странности. Он и абхазский язык выучил за 5 дней, а говорит, что за 2. Но какое это отношение имеет к его мудрости? Пусть себе жует жвачку на здоровье, лишь бы помогал нам советами и предсказаниями». Однажды Скороход явился к Джамхуху и сказал: «Сын оленя, Гунда клянется всеми святыми, что она никогда не говорила царю таких глупостей. Я рад, что у Гунды появились святыни, — ответил Джамхух, — и я верю ей. А слухи, которые распускает тыквоголовый, меня нисколько не беспокоят. Передай царскому двору: те, что жуют жвачку, в 1000 раз лучше тех, что пережевывают собственную глупость.